Глава 15. Выйдя из туалета, Лиза заметила на столе, который они перенесли в комнату, несколько пустых тарелок и решила убрать их на кухню. Но раздвижная створка оказалась закрыта, а из-за нее доносились голоса Димы и Тимура, и она не стала бы подслушивать, вернувшись к остальным гостям, если бы не услышала свое имя. «Слушай, а ты хорош!» Напыщенно из доли издевки произнес Дима. «Лиза-то чуть ли не в рот тебе смотрит. Завтра лови на карту деньги. Спор ты однозначно выиграл. Да еще и не с простой девчонкой, а мажористую фифу подцепил. Мастер просто! Чтобы такая, как она, повелась на все это!» У Лизы внутри словно ураган пронесся, снося все на своем пути. Спор, повелась, мастер. Только эти слова и остались, вонзаясь острыми кинжалами в самое сердце. Да так больно, что хотелось бежать без оглядки, лишь бы спастись от них. Но вместо того, чтобы уйти, она почему-то дернула дверь в сторону. Дима тут же замолчал, а Лиза, натянув на лицо улыбку, в полной тишине прошла к раковине, спокойно поставила туда принесенные тарелки, а потом развернулась к Тимуру. «И сколько же я стою? Выигрыш покроет расходы? Или, может, мне от себя еще сверху докинуть? Так ты скажи, сколько?» «А, и завтрашнюю доставку моих вещей тоже включи в эту сумму. Я не знаю, какой у тебя тариф, по весу или километражу. Оставь у консьержки, пожалуйста, чтобы я не мешала вам сегодня своими сборами. И хорошего вечера. Можешь не провожать». Оттолкнувшись от тумбы позади себя, на которую опиралась, чтобы не упасть на трясущихся ногах, Лиза вышла из кухни. И чего ей только стоило легкая походка и прямая спина, с которой она прошла мимо сидящих в комнате, ведь те наверняка слышали ее слова, и расплакаться сейчас было бы слишком унизительно. Она сняла в коридоре с вешалки пальто и рюкзак, попутно впихивая ноги в сапоги и, спокойно застегнув на каждом из них молнию, вышла из квартиры, открывая приложение такси. А спустившись почти до первого этажа, услышала позади себя торопливые шаги, как будто кто-то перескакивал сразу через несколько ступеней. И после громкий окрик Тимура: «Лиза, подожди!» Сжав дрожащие губы в тонкую полоску, она невозмутимо толкнула жалобно скрипнувшую железную дверь и остановилась на крыльце, прячась под козырьком отсыпавшегося с неба снега. Бежать от него куда-то по темноте, по незнакомым дворам она уж точно не собиралась. «Лиза!» Выскочив следом, Тимур резко остановился, видимо, не ожидая, что она окажется так близко, и тяжело выдохнул. «Незабудка! Я должен вернуться к своим гостям, чтобы продолжить обсуждать с ними свои подвиги!» — холодно бросила Лиза, даже не повернувшись, только смотрела на въезд во двор стеклянным взглядом, молясь, чтобы ее такси побыстрее приехало. Уверена, вы знатно посмеетесь, когда ты будешь рассказывать им все подробности наших отношений. Или ты уже все рассказал? Конечно, не просто же так Дима на меня так смотрел. Блин, Лиска, нет, я бы не... Да ладно, я все понимаю. Это действительно забавно. Все эти вещи, которые ты заставлял меня делать. А давай посмотрим, как богатенькая девочка поведет себя в пирожковой. Или как свалится со стены, повиснув на веревках. Как мошка на паутине. А вот еще моя любимая. Оболью-ка я ее грязью посреди темного леса. Ты же наверняка и застрял там специально, чтобы было что рассказать. Или и вовсе не застревал. Конечно, я бы надорвалась, но ни сантиметр не сдвинула бы ни одну машину. И правда, мастер, отлично сыграно. Поздравляю, шалость удалась. Блин, да помолчи ты, дай мне объяснить, вспылил Тимур, но Лиза уже не могла остановиться. Слишком больно было от всего этого. Не хочу я ничего слушать. Наслушалась уже за 3 недели, да так, что влюбилась, как малолетняя дурочка. Это можешь тоже рассказать. Глядишь, Дима еще сверху накинет за профессионализм. Кстати, если уж мы сегодня вскрываем правду, ты тоже был моим экспериментом. Скучно мне стало от всей этой хорошей жизни, а особенно от тупоголовых богатеньких мальчиков. Экстрима захотелось. Посмотреть на другую сторону, иначе я бы ни за что не села в твою машину в тот вечер. Но на этом все. Я развлеклась, ты заработал денег. Можно разбегаться. Яркий свет фар мазнул по тротуару, и перед подъездом остановился серебристый Ауди, а телефон в кармане звякнул входящим сообщением. Как нельзя вовремя. Так и не обернувшись, Лиза спустилась по заметенным снегом ступенькам, забралась в приехавшее за ней такси класса люкс и, только когда машина выехала из двора, дала волю слезам, прорвавшимся с громким, совсем неэлегантным всхлипом. Тимур же, привалившись спиной к двери подъезда, со злостью ударил по ней локтем и запрокинул голову. Блять! Конец ноября. Ты где? Тимур недовольно поморщился от слишком веселого голоса друга в его телефоне и угрюмо буркнул. В брюге. Залег на дно. Скаламбурил Дима, и Тимур хмыкнул. Ну да, можно было сказать и так. Название любимого бара, как нельзя, кстати, отвечало его сегодняшним желаниям. Я на арене, сейчас крутанусь и подскочу. Закажи мне, брата мясника, голодный, как собака. Дима отключился, а Тимур... махнул рукой официанту. Не то, чтобы ему нужна была компания на сегодняшний вечер. Но, с другой стороны, почему бы и нет? Может, хоть так получится разгрузить голову? Дима появился 7 минут и, подмигнув нескольким девушкам, плюхнулся за столик перед Тимуром. И по какому поводу, Бехеровка? И кислая мина. «Праздную!» — огрызнулся Тимур, с раздражением отрезая ножом кусок рибая. Лезвие скользило по тарелке жутким скрипом, явно демонстрируя, что на месте говядины он представляет что-то другое. Или кого-то. «И что за повод? Сам расскажешь или мне все клещами тащить?» Я в собеседнике не навязывался. Тимур закинул в рот кусок слабо прожаренного мяса. Но даже любимое блюдо сегодня не доставляла никакого удовольствия. «Понятно!» — с ухмылкой протянул Дима, слегка отстраняясь, чтобы позволить официанту поставить перед собой заказ. «Опять Алена чудит?» «Достала!» — вспылил Тимур и кинул вилку на стол. Стоило другу только упомянуть это имя, все негодование полезло наружу. «За месяц знакомства выела мне весь мозг чайной ложечкой, а сегодня устроила истерику, потому что я не хочу свозить ее в Прагу на Новый год. Да с чего я, блин, вообще должен это делать? Месяц, мы знакомы только месяц, понимаешь?» А уже такие запросы. Я даже сомневался, брать ее с собой на этот дурацкий новогодний прием у Вознесенского, а тут Прага. «Чему ты удивляешься?» — хохотнул Дима, с удовольствием поглощая свой стейк. «Как будто Настя, Люба и как там ее Зарина, вот, были другими. Ровно то же самое, как и все красивые девчонки. Чем больше она вкладывает в себя, тем больше требует от мужчин. Не вижу ничего такого. Нормальная закономерность. Ты же не смотришь на всяких замухрышек. Мы меняем деньги на их красоту. Поэтому либо раскошеливайся, либо...» «Да все я это прекрасно понимаю!» Тимур, опрокинув в себя рюмку Бехеровки, и передернул плечами. Пил он редко, особенно такие крепкие напитки. Но сегодня душа, полная возмущения, требовала. «И вот честно, готов заваливать подарками и потратить хоть все, что у меня есть. Только когда мне этого действительно хочется, а не когда мне говорят, что я должен. Ну, вспомни хоть, как я 2 дня искал, где заказать эту дурацкую сумку от Фенди за 80 косарей, когда Алена расстроилась, что какой-то мудак ей машину ударил, порадовать хотел. А тут все мои подруги со своими уже были в Праге, а я что, хуже, что ли? Ты тоже должен меня свозить? Да тьфу, блин, противно. Зато как я один раз попросил ее мою тачку в сервис отогнать, потому что не мог от работы оторваться, так у нее сразу столько дел. Да и вообще, не женское это дело по автосервисам кататься». Тимур в очередной раз с отвращением перекривлял бывшую девушку. «Как будто я попросил ее починить мне машину. Просто отвезти, блин, к назначенному времени. Все. А с Бехой-то что случилось? Да ерунда. Клапана застучали. Исправили уже все давно. Не в этом суть. Просто меня задолбало такое потребительское отношение. Как будто я тупо банкомат. А, ну и решала. Тимурушка, меня тут у тебя на парковке подперли. Водитель сидит в машине и не отъезжает. Я уже обсигналилась, а то, что сама встала на чужое место, это ее не волнует. На меня потом еще неделю генеральный соседней фирмы как на дебила смотрел. Да хорош ржать!» Дима сжал губы, пытаясь казаться серьезным, но тут же потерпел крах. «Ну что поделать, все девчонки с закидонами!» «Да я не против закидонов, когда в целом человек нормальный. Вот только попадаются одни поведушки. Задолбало. Вот поэтому я и не лезу в отношения», — философски заметил Дима. «Понравилось. Пригласил куда-нибудь. Провели хороший вечер. Потрахались, разбежались. Все. Никаких проблем. И головника. Вот поэтому Катя тебя и морозит уже который год». Выплеснув, что накопилось, Тимур наконец выдохнул и вернулся к своему ужину. А Дима в кои-то веки помрачнел, задетый за живое. «Катя — это штучный экземпляр, таких уже не осталось. Я б ради неё со всеми блядками завязал бы». «Да наверняка остались. Только где б её найти такую, как вычислить? До сих пор жалею, что у нас с Янкой ничего не сложилось. Вот кто со мной и огонь, и воду готов был пройти». «Нашёл кого вспомнить», — фыркнул Дима. «Конечно, простая девчонка из соседнего двора. Да для неё в кино сходить уже счастье и событие было. Она ж познакомилась с бедным студентом, а не с успешным стартапером». «Слушай, а это идея!» Хлопнув ладонью по столу, Тимур воодушевлённо подался вперёд. «Я ж ещё недавно был обычным парнем! Вот и стану опять таким!» «Ещё скажи, что пересядешь обратно на свою старую приору!» Снова расхохотался Дима. «Не, фигня! После хорошего к плохому возвращаться? Ой, как тяжко! Да нормальная приора! Я в своё время душу в неё вложил, да и денег тоже, дофига! И ездил с кайфом!» «Не в этом суть!» — отмахнулся Тимур. «Зато сразу будет видно, что девчонка не из-за бабла со мной!» «Много-то у тебя девчонок было до твоего стартапа!» — не унимался Дима. И Тимуру захотелось отвесить ему подзатыльник. Умел же всё испортить. Ну да, тогда он пользовался не сильно большой популярностью. После Яны, которая уехала учиться в Москву, серьёзных отношений у него и не было больше. Сначала просто не складывалось, а потом он с головой ушёл в развитие своего дела. Не до этого стало. В итоге 6 лет пролетело, как будто мимо. Только последние 2 года он снова вернулся, так сказать, в игру. Короче, тухлая идея. Не унимался Дима. Сейчас дела ещё хуже обстоят, чем раньше. Все хотят поудачнее выйти замуж. Серьёзно тебе говорю, забей. Либо как я, либо плати и получай удовольствие. Просто потому, что человек хороший, никто из нас никому не нужен. Нифига! Тимур твёрдо мотнул головой и протянул другу руку. Спорим, я смогу найти и увлечь девчонку вот такой, как был, со старой бабушкиной однушкой у чёрта на куличках, обычной работой и непрезентабельной машиной, без всех этих дорогих подарков и ресторанов, скажем, на 100. «Да чёрт с тобой!» — Дима с азартом хлопнул его по ладони. «Спорим, срок у тебя 1 месяц, до 25 декабря. Как раз оплатишь мне корпоратив для сотрудников скалодрома».